что существуют мельчайшие, невидимые невооруженным глазом живые организмы, бактерии и вирусы, отдельные из которых являются возбудителями болезни человека, что живой организм обладает мощными, приспособительными и защитными возможностями. Он должен мысленно совершить путешествие в Средневековье, чтобы в полной мере представить себе то время, когда, по словам Фридриха Энгельса, первостепенную роль играли чудеса, экстазы, видения, заклинания духов, прорицание будущего, алхимия, каббала и прочая мистическая колдовская чепуха. Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 22, страница 475. Звездочеты и колдуны, гадалки и кликуши успешно конкурировали с врачами. У постели больного на равных правах находились астролог, колдун и врач. Поэт Хусравани, современник Ибн Сины, в стихах, созданных на смертном одре, очень точно описал это положение. «Я вижу четырех людей в бессилии надо мной сидящих. Ни капли исцеления никто из четырех мне не дал. То врач, отшельник, звездочет, колдун. При них лекарства и молитвы, и гороскоп, и талисман». Действительно, талисманы и гороскопы, магические заклинания и мистические поверья, молитвы считались эффективными при лечении от любых болезней. Летучая мышь, убитая ровно в полночь и высушенная, лучшим средством против беременности. Всем было известно, что корень мандрагоры кричит по ночам человеческим голосом и исцеляет падучую, что судьба человека зависит от расположения светил на небесном своде, что из свинца при помощи философского камня можно сделать золото. Может быть, подобные нелепые заблуждения были уделом лишь наиболее темной и невежественной части населения? Ведь были просвещенные умы, философы, крупные врачи, политические деятели. Да, были. Но и многие из них разделяли предрассудки и заблуждения своего времени. Достаточно сказать, что астрология на протяжении многих столетий, со времен древней Ассирии, Вавилона и Египта, пользовалась всеобщим признанием. В зависимости от расположения небесных светил предсказывался ход исторических событий, ставился диагноз больному и назначалось лечение. Даже великий Гиппократ полагал, что Плеяды, Сириус и Артур оказывают дурное влияние на здоровье людей. Наибольшее влияние на судьбу человека приписывалось планетам. На основании их взаимного расположения и положения относительно 12 знаков зодиака и частей горизонта в момент рождения человека составлялся гороскоп. Гиппократ верил в существование критических дней, зависящих от восхода и захода светил. Гален не во всем соглашался с Гиппократом. С его точки зрения главное влияние на здоровье людей имеет не звезды и планеты, а Луна. Живший спустя два столетия после смерти Ибн Сины Арнольд из Вилановы, родился около 1235 года, умер в 1311 году, возражая Галену, утверждал, что на появление течения болезни прямое влияние оказывает созвездие, а Луна повинна лишь в эпилепсии. Фракастро 1478-1553 годы указывал на связь между эпидемиями и сочетанием светил, в частности утверждая, что сифилис был предсказан гораздо ранее, чем он появился. Фракастро о контагии, контагиозных болезнях и лечении. Москва, 1954 год. Предрассудки и суеверия считались с абсолютной, почти религиозной верой в непогрешимость древних. Авторитет их был настолько высок, что даже наглядно наблюдаемые факты, если они противоречили текстам древних, считались наваждением и не принимались во внимание.